Я слышала, как он медленно и размеренно дышит, пытаясь сосредоточиться. «Все человечество — творение одного автора», — медленно произнес Джейми. «Оно есть единый том, и когда человек умирает, соответствующую главу не вырывают из книги, а переводят на другой, более совершенный язык. И каждую главу должны перевести в свой черед». Дальше я не помню наизусть, но мне всегда нравились эти строки. «Колокол действительно звонит о том, кто внемлет ему». Его рука нежно сжала мою ладонь, и хотя звон порой умолкает, слышащие его соединяются с Богом. Я немного поразмышляла над его словами, ты прав. Не так поэтично, но все же более обнадеживающе. Я почувствовала, как он улыбается. Да, для меня всегда так было. Где ты нашел это стихотворение? Джон Грей дал мне почитать книжицу произведений Джона Дона, когда я был узником в Хеллоорте. Весьма просвещенный джентльмен. Меня слегка задело напоминание о значительном куске жизни, который Джейми разделил с Джоном Греем, и они со мной. И все же хорошо, что в то тяжелое время у него был друг, неохотно признала я. Внезапно я задалась вопросом, а сколько раз Джейми слышал этот колокольный звон? Я пристала, дотянулась до фляжки и глотнула виски. Через дверь просачивался запах выпечки, лука и вареного мяса, и мой желудок неприлично заурчал. Джейми не заметил, задумчиво прищурившись, он смотрел на запад, туда, где за тучей пряталась огромная гора. Парни Маклауд говорили, что когда они спускались, снега уже навалило выше колена, сказал он, а потом добавил: «Если здесь свежего снега на фут, то перевалы на все три засыплет. До весенней оттепели мы никуда не пойдем, Саксоночка. По крайней мере, будет достаточно времени, чтобы вырезать подобающие надгробия». Он взглянул на наших безмолвных гостей. «Значит, ты по-прежнему собираешься поехать в Шотландию?» Джейми объявил о своем намерении после того, как сгорел дом. Но с тех пор больше об этом не заговаривал. Я не знала, действительно ли он хочет вернуться, или тогда просто сказал так, в сердцах. «Да, собираюсь. Думаю, нам нельзя здесь оставаться», – произнес он с некоторым сожалением. «Наступит весна, и в глубинке опять все забурлит. Мы слишком близко подошли к огню». Он указал подбородком в сторону обгорелых руин большого дома. «У меня нет желания поджариться в следующий раз». Да, я знала, что Джейми прав. «Мы могли бы построить другой дом, но вряд ли нам дадут жить там спокойно. К тому же Джейми был, или, по крайней мере, когда-то числился полковником местной милиции и теперь мог оставить должность только если бы тяжело заболел или просто-напросто сбежал. Далеко не все жители горных районов поддерживали восстание». Я знавала людей, у которых сожгли имущество, а их самих избили и загнали в леса или болото, либо убили на месте из-за неосторожно выраженных политических взглядов. Скверная погода помешала нам уехать, но она же остановила продвижение ополченцев и банд головорезов. От этой мысли у меня все внутри похолодело, и я поежилась. Джейми заметил и спросил: «Может, зайдешь в хижину, Саксоночка? Я могу и один покараулить». «Отлично. А когда мы выйдем с лепешками и медом, то увидим, что ты лежишь бездыханный рядом со старушками, а из головы у тебя торчит топор. Нет уж, мне и тут хорошо». Я хлебнула еще виски и передала фляжку Джейми. «Ведь нам не обязательно ехать в Шотландию», — сказала я, глядя, как он пьет. «Мы могли бы перебраться в Ньюберн. Ты мог бы заняться печатным делом вместе с Фергюсом». Джейми тогда сказал о своих планах поехать в Шотландию, забрать печатный пресс, который он оставил в Эдинбурге, а затем вернуться и воевать. Только свинец на его войне будет в виде литерных колодок, а не ружейных пуль. Даже не знаю, какой способ более опасный. «Неужели ты думаешь, что Арч постесняется проломить мне голову в твоем присутствии, если уж он это решил?» Джейми слегка улыбнулся, отчего у чуть раскосых глаз появились треугольнички морщинок. «Нет, сам Фергюс может лезть на рожон, если хочет, но я не имею права рисковать им и его семьей. Значит, мне только нужно знать, что ты собираешься печатать. А мое присутствие может и не остановить Арча, но зато я смогу крикнуть «Берегись!», если увижу, что он крадется к тебе. Я не против, если ты всегда будешь прикрывать мою спину, Саксоночка, — серьезно сказал он. Ты ведь уже поняла, что я собираюсь делать. Да, вздохнула я. Иногда я надеюсь, что хоть в этот раз ошиблась насчет тебя, но, увы, «Все тщетно!» Он от души рассмеялся. «Да уж, ты ни разу не ошиблась!» Согласился он. «Но ты же еще здесь!» Он поднял фуражку и, отсалютовав мне, глотнул виски. «Приятно слышать, что кому-то будет меня не хватать, когда я погибну!» «А почему «когда» вместо «если»?» Холодно заметила я. «Всегда было когда, Саксоночка», – мягко произнес он. «Так каждой главе суждено быть переведенной в свой черед. Так ведь?» «Искренне надеюсь, что до этого не дойдет. Но если вдруг возникнет такой вопрос, где бы ты хотел, чтобы тебя похоронили? Здесь или отвезли обратно, в Шотландию?» Я подумала о гранитном супружеском надгробии на кладбище Сент-Килды. Камни с именем Джейми и моим тоже. У меня чуть разрыв сердца не случился, когда я увидела чертову штуковину. Боюсь, я так и не простила за это Фрэнка, хотя надгробие помогло ему осуществить задуманное. Джейми невесело усмехнулся. «Повезет, если меня вообще похоронят, Саксоночка. Скорее всего, меня утопят, сожгут или оставят гнить где-нибудь на поле боя. Не мучай себя. А если тебе вдруг придется что-то делать с моей тушей, просто брось ее на корм воронам». «Не примину», — ответила я. «Ты не хочешь ехать в Шотландию?» — спросил он, подняв брови. Я вздохнула. Я точно знала, что Джейми не успокоится под тем самым надгробием, но все равно не могла отогнать мысль о его возможной гибели. «Я не хочу покидать горы. И не хочу смотреть, как на корабле ты позеленеешь, и тебя вывернет наизнанку. А еще я против всего, что может произойти на пути к вышеупомянутому кораблю. Но, ладно, отставим Эдинбург и печатные прессы. Ты ведь хочешь поехать в Ларибрук, да?» Джейми кивнул, не сводя глаз с тлеющих в горшке угольков. Слабый, но теплый свет озарял рыжеватые дуги его бровей, а по длинному прямому носу спускалась золотистая линия. «Я же обещал», — сказал Джейми просто, — «что отвезу Йена-младшего обратно к матери, а теперь ему лучше уехать». Я молча кивнула. Чтобы сбежать от горестных воспоминаний, Йену может и не хватить 3000 миль океана, но и лишними они не будут. А еще радость от встречи с родителями, братьями и сестрами, родные горы, наверное, это поможет ему исцелиться. Джейми кашлянул, потер губы костяшками пальцев. «Есть еще кое-что», — слегка смущенно произнес он. Так сказать, еще одно обещание. Какое? Он повернул голову и посмотрел мне в лицо темными, серьезными глазами. Я поклялся, что никогда не прицелюсь в своего сына. Глубоко вздохнув, я кивнула, немного помолчала, глядя на облаченных в саваны женщин, потом посмотрела на Джейми. «Ты не спросил, как я хочу распорядиться своим телом?» Вообще-то я говорила лишь наполовину серьезно, хотела повеселить Джейми, но он так сильно стиснул мою руку, что я охнула. «Нет», — сказал он тихо, — «и никогда не спрошу». Джейми смотрел не на меня, а в белое пространство перед нами. «Я не могу представить себя мертвой, Клэр, что угодно, только не это. Не могу». Он резко встал, треск дерева, грохот упавшего оловянного блюда и громкая брань, донесшаяся из хижины, избавили меня от ответа. Я просто кивнула и позволила Джейми поднять меня на ноги, когда дверь открылась, пролив на крыльцо лужицу света. Утро выдалось ясным и солнечным. Свежий снег лежал слоем почти в фут толщиной. К полудню сосульки, что свисали с краев крыши, подтаяли и стали беспорядочно падать, словно кинжалы, ударяясь о землю с глухим стуком. Джейми и Йен, взяв лопаты, пошли на холм к маленькому кладбищу, чтобы посмотреть, можно ли выкопать две достаточно глубокие могилы. «Возьмите с собой Дана и еще одного-двух мальчишек», – предложила я за завтраком. «Нечего им крутиться здесь под ногами». Джейми бросил на меня испытующий взгляд. Он кивнул. Он прекрасно понял, о чем я думаю. Если Арчбак еще не знает о смерти жены, то наверняка догадается, увидев, как роют могилу. «Лучше всего, если он выйдет потолковать со мной», – тихо сказал мне Джейми, пока мальчишки шумно снаряжались в поход. Их матери собирали им еду в дорогу, а малыши играли в задней комнате. «Да и ребятишки ему не помешают», – согласилась я. «Но если он не захочет выйти к тебе и поговорить...» Йен сказал, что во время ночной стычки слышал ружейный выстрел. «Но Арчбак стрелял так себе, и мы надеялись, что он не станет палить по компании с маленькими детьми». Джейми молча кивнул и послал Эйдана за двумя старшими двоюродными братьями. Бобби вместе с Мулом Кларенсом тоже пошли с могильщиками. Чуть выше по склону хранился запас свежераспиленных сосновых досок. На том месте, где, как когда-то объявил Джейми, в один прекрасный день поднимется наш новый дом. Было решено, что если удастся выкопать могилы, Бобби привезет несколько досок для гробов. Со своего наблюдательного пункта на крыльце я видела тяжело нагруженного Кларенса, который вышагивал по склону с изяществом балерины. Уши он аккуратно растопырил в стороны, словно балансируя. Я заметила Бобби, который шел за мулом и время от времени придерживал груз, не давая ему упасть. Бобби улыбнулся мне и помахал рукой. Клеймо на его щеке было видно даже издали. Синевато-багровое, оно отчетливо выделялось на обветренной, покрасневшей от холода коже. Я помахала в ответ и вернулась в дом. Сказать женщинам, что похороны состоятся. Следующим утром мы отправились по извилистой тропинке к маленькому кладбищу на холме. Две пожилые дамы, невольные товарки по смерти, покоились бок о бок в гробах на санях, которые тащили Кларенс и маленькая черная мулица по кличке Пудинг, принадлежавшая женщинам семьи Маккаллумов. Мы не облачились, как принято, в лучшую одежду, да у нас ее и не было. Только Эми Хиггинс Маккаллум надела в знак уважения свой, обшитый кружевами, свадебный платок. Зато мы были, насколько могли, чистыми, а взрослые – трезвыми, хотя бы с виду, и бдительными. Очень бдительными. «А кто станет новым стражем мам?» – спросила Эйдан у матери, поглядывая на два гроба, пока сани, поскрипывая, медленно ползли в гору впереди нас. «Которая из них умерла первой?» «Что?» «Я не знаю, Эйдан», – ответила Эми с несколько озадаченным видом. «А вы знаете, миссис Фрейзер?» Вопрос ударил меня, словно камешком, и я моргнула. «Конечно». Я знала, но я с трудом сдержалась, чтобы не посмотреть на деревья, которые высились вдоль тропы. Я не знала, где именно находится Арчбаг, но не сомневалась, что рядом. И если он достаточно близко, чтобы подслушать разговор... Шотландское поверье гласило, что последний похороненный на кладбище должен стать стражем и защищать покоящиеся там души от любого зла, пока другой человек не умрет и не займет его место, и только после этого предыдущий страж получает свободу и отправляется на небеса. Вряд ли Арч обрадуется, узнав, что его жена застряла на земле, чтобы сторожить могилы пресвитериан и грешников, вроде Мальвы Кристи. Меня похолодело на сердце при мысли о Мальве, которая, как я предположила, и была нынешним стражем кладбища. Именно предположила, потому что она была последней, кого похоронили по всем правилам, хотя в Ридже и после нее умирали люди. Брата Мальвы, Алана, схоронили неподалеку в укромном месте в лесу и без подобающего надгробия. Не знаю, достаточно ли это близко, чтобы считаться, а ее отец...